Правой рукой она нажимала на сигнал, а левой вела машину. Не обращая внимания на поток машин, Мейсон сосредоточился на Дугласе Кине. «Рассказывайте», — сказал он. «И не тратьте слов даром. Наклонитесь к моему уху и кричите. Я не должен упустить ни одного слова. Скажите мне главное». Мне позвонила Эдит Дево. Она уже говорила мне, что видела, как Сэм накачивал угарный газ в батарею. Она просила меня приехать к ней сейчас же. Сказала, что произошло что-то важное. Я поехал. Позвонил у двери. Ответа не было. Но как раз выходил управляющий. Он открыл дверь, и я вошел, но он меня остановил и спросил, кто я такой и куда иду. Я сказал. Он поколебался, потом пропустил меня. Я прошел по коридору в комнате Эдит Дево. Она лежала на полу. Рядом была дубинка. «Да-да», — перебил Мейсон, — «это неважно. Что дальше? Я поехал прямо домой. Кто-то уж побывал там. Один из моих костюмов был закапан кровью. Я сразу и не заметил». «Это было после того, как вы отвезли кота Уинфред?» «Да, от нее я поехал к себе. Там мне передали просьбу Эдит Дево приехать к ней». «И к Эдит вы поехали из своей квартиры?» «Именно так». «Много ли прошло времени, пока вы заметили, что ваш костюм запачкан кровью?» «Нет, не очень». «Что вы тогда сделали?» Это был какой-то кошмар. Я пытался отмыть пятна, но не смог. Почему вы не вызвали полицию, когда увидели, что Эдит Дево убита? Я просто голову потерял. Испугался, что во всем обвинят меня. Я очень испугался и попросту убежал. Потом, когда я увидел, что весь костюм испачкан кровью... О, кошмар! Это вы убили Эштона? Конечно, нет. Я его даже не видел. Вы поехали туда за котом? Да. Вы были в комнате Эштона? Да. Вы что-то искали? Кин заколебался. Делла Стрит резко повернула машину, чтобы избежать столкновения с грузовиком. Машина вышла из повиновения и задела телеграфный столб. Делла Стрит боролась с рулевым управлением. Пока Делла пыталась овладеть машиной, Мейсон бросил рассеянный взгляд на мостовую, наклонился к уху Дугласа Кина и спросил, «Что вы искали, пока были в комнате?» Кин колебался. «Ну, отвечайте же!» «Да, искал. Что вы искали? Вещественные доказательства». «Доказательство чего?» «Не знаю. Было что-то странное в том, как Эштон тратил деньги. Джим Брэндон говорил, что у него в костыле бриллианты. Вы были в перчатках или оставили отпечатки? Должно быть, оставил. Слушайте, Кин, а Эштон там был? Он был уже мертв. Не скрываете ли вы чего?» «Нет», — сказал Кин, — «не было его. Я правду говорю». «Вы ушли до того, как он появился? Это правда, мистер Мейсон. Помогите мне». Делла Стрит овладела машиной. Перекрестки так пролетали мимо, она затормозила перед поворотом. «Никому не рассказывайте того, что рассказали мне», — предупредил Мейсон. «Сейчас вы сдадитесь полиции. Говорите только при мне, иначе отказывайтесь от показаний. Это нужно, чтобы не подвести Уинифред. Если вы хоть слово скажете, вы ее втянете. Сможете вы ради нее помолчать?» Юноша кивнул. Машину занесло на повороте, взвизгнули тормоза, и они остановились перед полицейским участком. Мейсон схватил Кина за руку и потащил его из машины вверх по ступенькам. Когда он распахнул дверь, сержант Голкомб соскочил с подножки трамвая на мостовую и, держа в правой руке пистолет, помчался к входу в участок. Мейсон проволок Кина по коридору к двери с табличкой «Отдел убийств», распахнул ее и небрежно сказал сидящему за столом человеку: «Это Дуглас Кин. Он явился отдать себя в руки полиции». Дверь распахнулась. Сержант Голкомб ворвался в комнату. «На этот раз вы мне попали», — сказал он Мейсону. «На чем?» — удивился Мейсон. «На попытке к сопротивлению при аресте». «Я не сопротивлялся аресту. Я пытался арестовать этого человека. Вы увели его от меня. Не важно, что вы привезли его в участок. Я его арестовал до того». «Человека нельзя арестовать», — сказал Мейсон, — «если он не взят под стражу». «После того, как его взяли, он может бежать, но человек не арестован, пока он не под стражей. Но вы ему помогали сопротивляться, так что я не мог осуществить арест. Вы за это ответить». «Одно вы проглядели», — сержант улыбнулся Мейсон. «Любой гражданин может арестовать преступника, если у него есть основания подозревать, что тот нарушил закон. Дугласа Кина арестовал я». Сержант Голкомб убрал пистолет в кобуру. Человек за столом сказал: «Ладно, сержант, Мейсон сдал его». Сержант Голкомб без единого слова повернулся и пинком открыл дверь. В комнату ворвался газетный репортер. Он схватил Мейсона за руку. «Могу я взять интервью у Кина?» — спросил он. «Конечно», — разрешил Мейсон. Я вам слово в слово скажу то же, что и Дуглас.